Я не покушаюсь на твои воспоминания. Если хочешь, я могу лечь в другой комнате. Она подняла на него глаза и улыбнулась. «Мне будет тебя не доставать. Оставайся здесь», — сказала она и поцеловала его. Это был нежный поцелуй, но не такой, чтобы сделать вывод, что она ждет от него чего-то большего, кроме понимания. Лайм ответил таким же поцелуем и еще крепче прижал ее к себе. В ту ночь они не занимались сексом, только лежали рядом и нежно обнимали друг друга. На завтра Саша повезла Лайма в галерею. Помещение и то, с каким здравым расчетом оно использовалось, произвело на Лайма большое впечатление. Ему понравились выставленные работы. Он уже представлял, как в этих залах будут висеть его картины. Место, на его взгляд, было идеальное. А теперь, когда он увидел воочию планировку залов, у него появилось и представление о том, сколько потребуется работ и сколько должно быть ориентированных горизонтально и вертикально. Сам воздух этой галереи его будоражил. Саша представила Лайма сотрудникам. Ее помощница Марси при виде Лайма за его спиной выразительно закатила глаза. «Бог ты мой! Да он просто кинозвезда!» — выдохнула она, и Саша счастливо рассмеялась. «С этим не поспоришь. Лайм действительно был хорош собой, но Саше он больше нравился дома, когда они были одни, и Лайм принадлежал ей одной». На людях рядом с ним она смущалась и лишний раз вспоминала о своем возрасте. «Он славный и художник талантливый», — небрежно бросила Саша. «Удачно, что мы с ним одновременно оказались в Нью-Йорке. Он здесь проездом по пути в Вермонт. Детей едет проведать». Марси кивнула, продолжая с восхищением поглядывать на Лайма. «Мало того, что красавчик и хороший художник, так еще и заботливый отец». Через 5 минут знакомства Марси уже составила себе идеализированное представление о Лайме. Сашу, знавшую его лучше, было не ослепить. Она любила его. Любила таким, как есть. Со всеми недостатками, которых у Лайма, как у всякого человека, хватало. Утро он провел с ней в галерее. Со всеми перезнакомился, как следует осмотрелся. Он искал картины, включая классику на втором этаже, после чего отправился в Сухо на встречу с друзьями. Перед уходом шепнул Саше, что вечером приедет к ней. Она кивнула. По счастливой случайности, вскоре после ухода Лайма в галерею нагрянула Татьяна. Она заскочила повидать мать по дороге к какому-то фотографу. Дочь порадовала Сашу своим счастливым видом. Как всегда, выглядела Татьяна прекрасно. Но теперь Саша как будто смотрела на нее новым взглядом и поражалась цветущей молодости дочери. Татьяне только что стукнуло 24. Саша снова с горечью подумала о своем возрасте. В то же время она понимала, что если всерьез строить отношения с Лаймом, эту навязчивую мысль придется побороть. Раньше она никогда не задумывалась о своем возрасте, теперь же он стал источником серьезных переживаний и страхов. Все люди вокруг казались ей юными. Она одна была такая старая. «Привет, мам. Надолго к нам?» — спросила Татьяна, целуя мать и протягивая руку к подносу с конфетами. «Думаю, на месяц». Саша с гордостью смотрела на дочь. Как же она соскучилась по Татьяне. «Надолго». Дочь была удивлена. В последнее время Саша редко приезжала в Нью-Йорк на такой долгий срок. Ее угнетало пребывание в квартире, где она столько лет прожила с Артуром. Она всегда говорила, что здесь еще острее ощущает его утрату. «В этом месяце у нас открывается выставка. Мне ее курировать, так что какое-то время пробуду. А как у тебя дела? Какие новости?» «Замечательно. Только что получила повышение. Главная редакторша меня на дух не выносит. И я хочу занять ее место», — Татьяна радостно щебетала. Она с улыбкой смотрела на мать, радуясь встрече. «Но это нормально», — засмеялась Саша. «Не сомневаюсь, у тебя все получится». Побежала. «Опаздываю». Заскочила только поздороваться. На улице Татьяна ждала такси, и она выскочила так же стремительно, прихватив на дорожку конфет вместо обеда. Саша в торопях поцеловала дочь, и Татьяна след простыл. День в галерее выдался суматошный, подготовка выставки шла полным ходом. Саша всегда сама готовила экспозицию, она любила эту работу. Сегодня она с трудом оторвалась от дел, чтобы в 6 часов отправиться домой.